Славная смерть в ретросуры. Текст 13. Перевод стиха. В момент смерти, вопреки своей воле, человек вместе с жизнью теряет и свое богатство, славу и все остальное. Точно так же, по милости Верховного Господа, человек, когда приходит время, его торжество может обрести эти достояния. В момент смерти, вопреки своей воле, вместе с жизнью, человек теряет свое богатство, славу и все остальное. Точно так же, по милости Верховного Господа, человек, когда приходит время его торжества, может обрести эти достояния. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримады Ачеба Бхактивиданты с вами Прабхупады. Человека не красит тщеславная уверенность в том, что он якобы собственными усилиями смог разбогатеть, получить образование, обрести красоту и так далее. Следует помнить, что всеми своими достояниями мы обязаны милости Господа. С другой стороны, никто не желает умирать или становиться уродливым или нищим. Что же служит причиной того, что на чью-то долю выпадают эти непрошенные неприятности? Причиной тому милость или гнев Верховного Господа, который по своему устремлению дает нам или отнимает у нас все материальные блага. Ни у кого нет независимости, каждый зависит от благосклонности или гнева Верховного Господа. Как гласит бенгальская пословица, у Господа 10 рук. Это значит, что власть его распространяется на все 8 сторон света, а также наверх и низ. Если он своими 10 руками пожелает у нас все отнять, нашей пары рук не хватит, чтобы уберечь что-то. Если же своими 10 руками Господь пожелает осыпать нас благословениями, то нашей пары рук просто не хватит, чтобы принять все его дары. Иными словами, благословения Господа превзойдут наши самые смелые ожидания. Таким образом, порой Господь, вопреки нашим желаниям, силой лишает нас нашей собственности, а в другое время мы оказываемся не в состоянии воспользоваться всеми благословениями, которыми Он нас осыпал. Следовательно, благополучие или лишение приходит к нам не по нашей воле, а по воле Верховного Господа, от которого мы полностью зависим. Омагьянти мирандасья гиранджана шалакая чакшурум ритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча крипа сингхубьяхе вача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Намаум Вишну Падая Кришна Приштая Буталиши Мати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Дею Гуру Вани Прачарене Нервиши Шешунья Вади Пащат Ядештарне. Итак, мы продолжим нашу тему о квалификациях. Итак, в шастрах говорится, что никто не может сымитировать тот или иной уровень, поскольку все начинается с самой первой ступени. Как мы начинаем воспевать, и мы говорим, что все воспевание, мы знаем это из шастр, начинается с нама-апаратхи. То есть оскорбительное воспевание. Никто не может его именовать, никто не может сразу воспевать чисто, как человек или ребенок, который приходит какую-нибудь секцию по фигурному катанию, он не может сразу кататься как мастер. Он будет падать, набивать шишки, что-то неправильно делать, спекулировать будет. А когда он чему-то немножко научится, он будет выображать перед теми, кто вместе с ним пришел. Кто-то будет подавлен, кто-то будет хвастаться красивой формой, кто-то будет красивыми коньками хвастаться, кто чем. И точно так же происходит в духовной жизни. Как немножко человек научится, он хвастается своим умением. Те, кто подавлен теперь его умением, будут хвастаться своими коньками. Тот, кто не имеет ни коньков, ни хорошо не катается, будет хвастаться своей формой. У него красивый костюм будет. У которого нету, тот хорошо катается, и у кого хорошие коньки. И так далее. Или у него будет очень хороший термос, с которым он будет приходить на тренировку, и ни у кого не будет такого термоса. Или его папка будет привозить на очень красивой машине. А те, которые хорошо катаются, на трамвайчике будут приезжать. Итак, каждый будет пытаться что-то показать, то, что, в чем он превосходит другого. И это естественное положение новичков. Постепенно, как вот вчера мы там внизу обсуждали, как я говорил, иногда человек думает, что надо к конькам мастера прикасаться, и тогда ты лучше будешь кататься. Клюшку они хотят такую же, как у мастера. Вот. Ну, просто я разговаривал с одним человеком, он хоккеем занимается. Или занимался. Знаете, вот Ефа такие были шлемы. Но это атрибуты. Это атрибуты мастеров. Это форма мастеров. И человек, он как бы, когда одевает, он думает, вот я такой, он там бьет, что-то там делает. Но мастерство, естественно, не в форме, не в том, на кого привозят, на какой машине, кто там как, какие пируэты делает или кренделя. Я помню, как один фигурист, он плохо катался, не очень хорошо катался, но он умел делать сальто на льду, а сальто не мог делать никто. Почему? Все боялись. И он плохо катался, но он мог делать сальто. И это сразу всех подавляло. И как только выезжали на соревнования, фигуристы там катались, ну, там разные программы, и все, хорошие очки были. А он делал сальто. У него были маленькие очки, но он делал сальто. И люди ему больше всех аплодировали. И он выходил, и он был любимцем публики, люди с ним фотографировались, люди просили у него автограф, а чемпионы нет, оставались без внимания. И как-то он где-то на какой-то тренировке опять скакнул и себе что-то там сломал. И больше не скакал. И люди также о нем забыли. К чему я говорю? Что жизнь, она устроена таким образом, что иллюзия действует на нас так, что мы пытаемся всегда чем-то выпендриться. Чем угодно. Ну и что, что я не продвинулся, зато я разбогател. Ну и что, что я не разбогател, зато я выучил английский язык здесь, прямо в ИСКОН. Ну ничего, что я не выучил здесь английский язык, зато я лучше других играю на мриданге. Ну и что я плохо играю на мриданге, зато у меня слух лучше, чем у других. Ну и что у меня слух плохой, у меня зато вокальные данные хорошие. Ну и что у меня вокальных данных нет, зато здесь в ИСКОН я накачал бицепсы. Видали какие? Ни у кого нету. И так далее. И люди играют в эти игры. Почему? Потому что они еще не знают, что является истинной квалификацией. Это происходит незаметно для человека. То есть так же, как мы не видим, как растут ногти, мы не видим. Даже если мы будем очень внимательно смотреть, не увидим. Мы даже у другого, вот на другого, сейчас вот посмотрите кому-нибудь, и вы не увидите. Вы не увидите, как грязь на пятки прямо сейчас налетает. Вы можете увидеть, когда только человек что-то делает. А вот если сидя, вы не увидите процесс старения, не увидите. Потому что нас глаз не фиксирует, нужны промежутки какие-то, нужны определенные отрезки времени, фактор времени. Нужно хорошо наблюдать фактор времени. Поэтому после этого, когда-то, через 5 лет мы встретимся и говорим, какой запущенный. Мы тебя видели тогда-то, ты был таким. И так мы видим разные проявления. И мы пытаемся, о чем я вчера начал говорить, этот фактор фигового листка. Мы пытаемся прикрыть свой срам. И когда человек приходит служить Богу, то он в этот момент, когда он только пришел, он даже лучше понимает, что такое квалификация, чем когда он начинает это делать. Потому что приходим мы очистить сердце. Мы хотим искренне поклоняться Богу. Мы хотим на самом деле посвятить свою жизнь, отказаться от богатства, гнева, похоти. Мы хотим отказаться от гордости и так далее. Вначале все выглядят почти как чистые и преданные, поскольку у всех вначале правильный взгляд на это. Но постепенно человек-то думает, у меня правильный взгляд, значит я очень быстро смогу что? Очиститься. Я быстро смогу продвинуться. Итак, у него есть правильный взгляд, но нету правильной квалификации. Он не знает, как это сделать быстро. Но поскольку у него есть правильный взгляд, он правильный взгляд начинает принимать, что это правильное что? Квалификация. У него факт правильный взгляд был на все. Но у него не было просто. Не то, что у него неправильная квалификация. Ее просто не было. И человек, имея правильные представления, начинает думать, что эти его правильные представления и являются его квалификацией. И он начинает действовать. Итак, мы с вами говорили об этом. Что человек начинает на уровне объектов сначала служить. Потом к объектам примешиваться начинают органы чувств. Итак, объектами начал служить чувств. Потом органами чувств. Первые эти органы, которые руки, ноги, анусы, гениталии, речь. Потом он начинает генмендрии служить, пытаться, поскольку он еще даже не знает толком, как ногами действовать, как руками действовать. Он по своему представлению, вот этому правильному представлению, начинает действовать. У него нет правильного понимания деятельности, у него нет знания, как действовать, у него есть лишь правильное представление. Я могу правильно что-то представлять, но я могу правильно не понимать и не знать, как это действует. Как мы можем представить какую-то внешность, фоторобот, но ничего не можем сказать об этом человеке. Так ведь? Мы даже не знаем многие вещи. Сколько ему лет, мы не знаем, как его зовут, как его фамилия, каковы качества этого человека и так далее. Точно так же правильное представление мы имеем по форме, но лишены знаний. Итак, далее мы начинаем геонмендрию включать. Итак, объекты включены, включены органы. Геонмендрия. Итак, кармендрия включена. Теперь геонмендрия. Мы начинаем все слушать, все и всех. Почему? Если вы помните. Потому что наш слух еще прикреплен с умом. Наш разум находится под влиянием эгоистического ума. И в шастрах, если вы помните, говорится, что первая трансформация ложного эго – это наш материалистический ум. Вторая трансформация ложного эго – это орган, который называется язык. И третья трансформация ложного эго – это гениталии. Так мы можем почувствовать проявление ложного эго. Наш ум и функция ума, если вы помните, желания, эгоистические желания. Человек может не видеть эгоистических желаний. Ему все время кажется, что он желает правильные вещи. Потому что он желает какие вещи? Он приятные принимает, как какие, мы вчера с вами говорили, как правильные. Это приятно. Кому? Грубому и тонкому телу. Он еще не понимает, что и грубое тело – это материя. И поэтому он думает, что если я так думаю, значит, это будет правильно. Это будет приятно. И так приятное за правильное, за полезное он принимает. И все, что он слушает, он выискивает через уши для себя приятную речь, приятные киртаны, приятные звуки, приятные сочетания лексики. Чувствуем, иногда речь нам не нравится человеку. Она, допустим, достаточно загрязнена разным сленгом, там, разными какими-то сравнениями, там, нахрен там, или что-то еще, ой, блин. И кому-то очень не нравится. Многим людям очень не нравится, когда кто-то говорит, употребляя такие слова. И они критикуют, они цепляются за слова. Почему они тоже цепляются за слова? Вы эти слова применяете, они цепляются. Это неприятно для их ума. Они не думают, полезно это или не полезно. Это неприятно. Поскольку, говорится, все чувства в соответствии с кармой расположены вокруг чего? Ума. Таков ум. Чувство дает сигнал и вызывается ощущение неприятности. И они думают, что раз это неприятно, это что? Вредно. И мы говорим, нецензурная брань, как неприятно. Мы не думаем, что такое цензура. Полезно, вредно. Мы думаем, приятно, неприятно. Поэтому, вы помните, в классической литературе я объяснял, допустим, Василий Макарович Шукшин, бомбу, литературную бомбу делает, значит, или там Алексей Толстой делает литературную бомбу, Лев Николаевич Толстой делает бомбу, описывая разные вещи каким? Речевым языком, как на улице говорят. И у классической литературы появляется, что, оппонент, который говорит на языке улицы, на языке жизни, не на языке эстета, как бы нам хотелось, чтобы все говорили. А как? Что? Как оно есть. И Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть. Не так, как бы нам было приятно ее видеть, эту Бхагавад-гиту. Или как нам неприятно, мы бы убрали. Или дополнили, как нам приятно. А так, как она что? Есть. И так квалификация приходит со временем, когда человек начинает различать гуны. И Кришна говорит, что многие мудрецы прошлого, изучив эту науку гун материальной природы, освободились и достигли моей собственной трансцендентальной природы. То есть, отправились в духовный мир и получили духовное тело, изучив три гуны материальной природы. Итак, мы с вами говорили, оптимизм – это желаемое выдавать за действительное. То есть, как бы реальность не очень привлекательная, поэтому мы ее своим умом или речью что, улучшим. То есть, она не улучшается, реальность, но мы сделаем так, чтобы она, по крайней мере, на слуху улучшилась. Как бы мы будем думать об этом объекте, что он правильный, что он хороший и так далее. Итак, желаемое за действительное. Оптимистичные люди. Они говорят, да ничего, будет лучше. Сейчас вот будут выборы, и будет лучше. Сейчас вот мы съездим куда-то, и будет лучше. Сейчас вот я отдохну, и будет лучше. Все время будет лучше. Мы всегда говорим, хотел как лучше, а что? Какая это гуна? Страсти. Это гуна страсти. Это гуна страсти. Итак, в страсти всегда есть что? Оптимизм. Оптимистичность. В невежестве всегда есть пессимизм. Не, будет еще хуже. Ой, да вообще, да не может быть. Наверняка ворует. Чувствуем, ворует. Наверняка воображает. Наверняка там то. Да наверняка у него то. То есть, там мы все лучшее думаем, а здесь мы думаем что? Все худшее. Кто же знанием обладает? Тот, кто видит вещи такими, какие они есть. Реалист. И знание дается только в гуне благости. И эта гуна в первую очередь проявляется, человек получает реальное знание о себе самом. Не о других. И поэтому Шрила Прабхупада в науке самосознания на Пураны ссылается, где Пураны, он говорит, рекомендует человека начать заниматься наукой самосознания. То есть человек сначала себя должен реально увидеть. Как только он начинает видеть реально себя, он начинает также реально видеть что? Все окружающее. Реалист. Реализм. И поэтому мы видим, что Шрила Прабхупада пишет эту Бхагавад-гиту, как она есть. И он говорит, все переводчики поделились на две категории. Каких? Оптимистов и пессимистов. И ни одного из них не было реалиста. Есть такое даже произведение. Тени и реальность. Реальность – это духовный мир. И духовный взгляд на материальный мир. И тени – это материальный взгляд на духовный мир. И материальный же взгляд на какой? На материальный мир. Итак, поэтому они очень оптимистичны в материализме и очень пессимистичны что? В духовной жизни. Итак, по отношению к духовной жизни у них проявляется гуна невежества, а по отношению к материальной жизни какая гуна? Страсти. Вот. И Прабхупада говорит, и все общество развивает и поощряет в людях гуну какую? Страсти. Все фильмы, книги, все. И поскольку преданный попадает в этот мир, и здесь поощряется гуна страсти, а не гуна благости. Именно гуна страсти. То сразу восстанавливаются признаки ума, которые называются желание свобод, равноправия и демократии, народовластия. И тогда Прабхупада говорит, невежественные шудры выбирают лидеров. Демократия. Почему? Гуна страсти. Гуна страсти. Итак, когда гуна страсти начинает смешиваться с гуной благости, смешиваться, появляется монархия. И когда гуна благости начинает преобладать, возникает варна-ашрама. Когда гуна благости начинает смешиваться с гуной невежества, это что? Не в чистом виде, в чистом виде не бывает. Она смешана в основном с гуной невежества и немножко благости. Демократия, мы говорили. А когда гуна страсти не становится преобладающей, а преобладающей становится гуна невежества, тогда возникает строй, который называется как? Социализм. Социализм. Или авторитаризм. Социализм. Автократия. Не монархия, а автократия. То есть социалистическое общество. То, что мы наблюдаем вот как бы

Неофит испытает огромную проблему. Поэтому Прабхупада об этом говорит. Потом, вскользь, совершенно в другой теме. И человек сбитый с толку, поскольку он законцентрирован. А, во, только азартные игры. Это мимо проходит. Почему? Потому что это написано для более квалифицированного человека. Вскользь и совершенно в другой теме, казалось бы. Посещение спортзалов, посещение кинотеатров, посещение театров, общественных, да-да-да, и так далее. Это нарушение принципа. Какого? Регулирующего принципа свободы. И так далее, Прабхупада говорит. Почему Прабхупада говорит вскользь об этом? Как вы думаете? Почему сразу не говорит, вот, ну да, нельзя теперь смотреть там то, все? Потому что запретить, это значит спровоцировать человека делать это как? Тайно. Тайно. Делать тайно. Итак, в шастрах дальше начинает описываться, что квалификация, когда приходит, человек раскрывает свой ум. Что значит раскрыть свой ум? Он не говорит о своих подвигах, поскольку понимает, что все подвиги, причина его славы, всего его успеха и все остальное является не он, а кто? Кришна. А вот причиной всех его проблем является его ложное эго. И тогда, говорится, квалифицированный человек начинает рассказывать своему духовному наставнику или духовному авторитету, или гуру, то есть тот, кого он принимает как духовного авторитета. Не того, кто говорит, я твой духовный авторитет, а кого непосредственно он сам принимает духовным авторитетом. Говорится, он начинает раскрывать ему ум. Это очень важный момент квалификации. Вот о чем говорит Господь Чайтанья устами Санатаны Госвами. Говорить о сокровенном и выслушивать сокровенное. Это самая низшая форма взаимоотношений. Это говорить о своих проблемах и выслушивать с пониманием проблемы других. Мы думаем это о святом имени, о том, о сём. Нет, это верх совершенства, говорить о сокровенном. И есть первая ступень. Как мы говорим, милосердие, самая низшая ступень. С чего? Вегетарианство. А самая высшая ступень проявления милосердия, это что? Конечно. Самая высшая форма милосердия, это воспевать чисто святое имя. Чисто воспевать святое имя. И все, кто слышит это чистое воспевание, получают тут же мгновенно благо. Не надо им никаких лекций читать, ничего. Просто вы воспеваете чисто святое имя. Поете, неважно где. Вы чисто воспеваете. И чистое святое имя сразу очищает живое существо и начинает, говорится, прорастать это зерно бхакти, которое вместе с чистым святым именем проходит в сердце живого существа. И это оплодотворение того зерна, которое уже существует в нас. Поэтому, говорится, по мере очищения это знание проявляется. И лучше чистого святого имени не очищает ничего. Никакая тапаси, никакой голод, никакие кадыши, никакие изучения писаний, ничего не может сравниться с воспеванием чистого святого имени. И когда человек достигает такой чистоты, что чисто воспевает, то просто видеть его даже, того, кто воспевает чистое имя, слышать это святое имя, стирать ему тхоти, хоть что-то, есть за ним махапрасад, или хоть что-либо делать, это значит очиститься от последствий своей прошлой деятельности. То есть предаться такой личности. И есть предание на разных уровнях. Трогать его за стопы. Вот такого человека можно трогать за стопы. Можно вообще прикасаться, обниматься с ним, ходить по тому месту, где он прошел, брать вещи, к которым он прикасался. Почему? Они одухотворяются мгновенно. Они мгновенно одухотворяются. Но человек должен знать, почему он касается чего-то. Потому что всего этого касались руки чистого преданного. Чистого преданного. И поэтому, говорится, даже тело чистого преданного становится каким? Трансцендентальным, да, духовным. Духовным. И все предметы, которые, с которыми он сконтактировал, также исполняются этой духовной силой. как Прабхупада говорит, этот пруд, помещенный в огонь, он приобретает качество огня. Также и тело, помещенное в чистое преданное служение, становится трансцендентальным. Становится трансцендентальным. И вот почему говорится нетленное. Тлен, тлеть. Знаете, да, что это такое? Это значит угаснуть. И постепенно гаснет, гаснет. Нетленное, это значит, что огонь такой разжегся любви к Богу и преданности, что тело, оно не трансформируется. То есть, на него начинает влиять йога майя, и тело, что поддерживается. Говорится, шудха сатва поддерживает все. Гуна страсти что оно? Развивает, а гуна невежества уничтожает. А гуна благости оно поддерживает. И нетленное тело, это означает, на эту материю уже влияет гуна благости и не влияет гуна страсти и невежества. Чистая гуна благости начинает влиять. И материя начинает поддерживаться. Человека закопали, выкопали там через сколько, а он все, розовый даже. Глаза блестят, все, блеск весь остается. И они не могут понять, то ли он живой, то ли мертвый. Потому что они даже реально не знают, что такое смерть. Поэтому есть в медицине четкое определение, что в основном смерть фиксируется официальной медициной. Это состояние комы. Просто глубокой комы. И поэтому из многих процессов эксгумации тел, из 100, допустим, процентов случаев вскрытия могил, очень много процентов, когда трупы были в разных искореженных формах, перевернутые, на себе рвавшие волосы, одежду, хватавшие себя за горло, удушья испытывающие. То есть, они оживали в процессе каком-то определенном. То есть, это глубокая кома проходила, и иногда человек оживает. Поскольку современная медицина не знает, не обладает еще таким знанием, как зафиксировать полную стопроцентную смерть. И поэтому, если вы помните, чтобы этого избегать, как раз было введено этот процесс чего? Вскрытия. Не только для того, чтобы просмотреть, от чего умер человек, а чтобы, да, чтобы его просто кончить. Чтобы он... Это не знают люди, это секретные вещи. Чтобы точно 100% было убеждено. И поэтому многие, может быть, знают, медики, что иногда люди оживают именно как раз в процессе чего? Вскрытие. Очень много фактов таких. Не могут врачи, не могут эти тонкие вещи понимать. Не могут понять, как человек может выйти из тела. Да? И помните, да, это тонкая нить виньяя. И она размерами с внутренний диаметр Вселенной, высоту ширин. То есть, он может посещать что угодно, сколько времени и вернуться в это тело. И тело будет поддерживаться, но в нем не будет ни дыхания, ни пульса, ничего. Абсолютно ничего. И они не могут понять, что такое. Умер же, все. Ничего нету. Они говорят, нитевидный пульс. Как вы думаете, чем проверяется нитевидный пульс? Даже не приборами, рукой. Представляете, выезжает человек куда-нибудь на аварию и трогает рукой. Слушает ухом. Представляете, несовершенные чувства. Он слушает ухом сердце, трогает рукой. И он говорит, все, помер. Накрывают его этой, возят и вскрывают. Только вы можете себе представить, сколько может быть случаев, что люди живы. Просто они вышли из тела, нить даже это не порвалась. Они остаются в состоянии глубокой комы и так далее. Потому что чувства несовершенны. Эти люди никогда свои чувства не развивали. Эти чувства как минимум в гуне страсти. Эти врачи все материалисты. И они трогают человека за пульс и говорят, нету. Слушают ухом своим. Он там так-то не слышит ни черта. Возле рта. Да, там пушинку, зеркало там ставят очень много. Все чего. И в ведах говорится, надо знать даже, от какой птицы пушинку поднести ко рту. Чтобы видеть, что дыхание прекратилось. Но это также один из родновидностей техники чего? Пранаямы. Полное прекращение дыхания. Полное, стопроцентное прекращение дыхания при помощи легкого. Переход на дыхание какое? Кожное. Ну, елки, представляете, а ему раз и вскрыли его. Существует кожное дыхание, глазное дыхание существует. И люди даже не знают об этом. Итак, это означает квалификация. И люди также в духовной жизни многого не знают. И вот эти все внешние факторы, материальные факторы, они иногда принимают за духовные. Как человек, который не знает, что такое духовное, он говорит, о, душа там 12 миллиграмм, мы видели, душа вышла из человека там под аппаратом. Они тонкое тело видят. Под влиянием разных лучей, знаете, да, инфракрасных, ультрафиолетовых, можно видеть что? Фантом человека. Ауру можно видеть. И они говорят, мы видим душу. Чтобы видеть, если вы помните, астральные вещи, нужно иметь какое зрение? Астральное. Такое зрение, как сейчас мы смотрим, оно не подойдет, чтобы видеть астральное тело. То есть тонкое человека, тонкое тело человека, ложное эго, ум и интеллект. А его видно глазами. Видно ложное эго, видно ум человека и видно разум. Видно свечение от ложного эго, окрас ложного эго. Ложное эго в гуне благости всегда серебристо-золотистого цвета. Ложное эго в гуне страсти всегда имеет красноватые и темно-красные, багровые и коричневатые примеси. Ложное эго в гуне невежества всегда имеет темные окрасы. И люди даже этого не знают, что кто-то может просто на вас посмотреть и понять, что вы подлец и подонок. Привязанная личность и так далее. Ум точно так же, поскольку ум-то трансформация ложного эго, ум сразу приобретает определенный окрас, и интеллект также принимает определенные окрасы. Называются цветовые спектры, поскольку эфир несет в себе определенные вибрации. И эти вибрации становятся энергиями, которые, то есть токи, которые имеют свой определенный окрас. Вот почему в Шримад Бхагаватам и в других произведениях описывают, что гуна благости олицетворяет какой цвет. Это не выдумка ради образа. Так оно и есть. Светлое, то есть белое. Гуна страсти имеет что? Красный цвет. И гуна невежества имеет синий цвет. Синий цвет. И когда они конфигурируются, это в общем, в пятне, три, но можно видеть их конфигурации как? Различными. Различными. Это как в химии разные вещи, их когда крутят, если вы помните кто-то, они вроде бы как бы все смешиваются, да? Но когда их отстаивают, они опять разделяются. И присутствуют вместе, но разделенными. Так и конфигурация этих гун. И поэтому не приводится пример, что они все смешались, а приводится пример трех ниточек или трех веревочек. Гун. Гуна значит веревочка. Одна веревочка белая, одна веревочка красная, а другая веревочка синяя. И если их в косичку переплетать, то они будут... Преобладать будет, да, представим, косичка, преобладает красная. Вот мы видим, да, красная. Один подчинены, дальше, после них идут. Или синяя, после них идет красная, белая и так далее. Но они никогда что? Не смешаются. Они могут лишь преобладать. Поэтому, говорится, идет борьба за преобладание. А как можно преобладать? Вот мы думаем, только как можно преобладать? Прекращая руководствоваться ложным эго и приобретая знания. То есть гуна благости – это знание. И когда человек начинает действовать в знании, он провоцирует преобладание чего? Гуны благости. Когда он действует в знании, то есть реалистично видит все. Не оптимистично и не пессимистично, а реалистично. И эта реальность является квалификацией. Поэтому говорится «Ом агьян тимиран дасья гьянан джанашала кая чакшурун меритам гьяна тайсма шри гурава намаха». Что это означает? Что факелом знания я увидел вещи такими, какие они что есть. Не такими, как бы мне хотелось себя видеть, что я браман. Вот вы знаете, что все браманы, у кого шнур, все уверены, что они в гуне благости. Дико так вообще, ужас. Вы даже не представляете. Каждый из них выпендривается, что он в гуне благости. Но этот шнур вайшнавской сампрадаи, он не говорит о гунах. Чихать на эти гуны. Потому что как только человек прекращает что? Руководствоваться ложным эго, он, говорится, выходит постепенно из-под влияния гун материальной природы. Суть-то не в гунах, это вайшнавская сампрадая. Никто нам не дает брахманическое посвящение в обычной системе. Эта система называется что? Варнашрамадхармы, дайвы. И в Шримад Бхагаватам на первых же текстах говорится, что варны распределяются в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. Варны распределяются в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога, то есть вайшнавизма. Глубокого вайшнавизма, а не какого-то санскрита или еще чего-то. Глубокой веры по глубине, это описывает Вьясадева, именно в Бхагаватам. Самый зрелый и чистый плод всего ведического. Поэтому Господь Чайтанья отвергал эту варнашему такую, которую все время браманы кричали. Браманы, кшатри, вайши и шудры. Нет, он говорит. Дайва варнашама. Это кто? Гопип хартур падакамалайор, даша даша анудасаха. Сапожник будет считаться вайшнавом. Он браман, если такую варнашему мысль. А вот этот браман, который там все очень здорово делает, ведический этот цветистый язык вет, он олицетворенный язык, и он все это делает, потому что это сулит ему успех в его материальных делах. Улавливаете? Он-то как раз шудряк. Вот как распределяется дайва варнашрама по глубине веры в верховную личность Бога. Вот почему в Бхавишти Пуран говорит, шудры станут квалифицированными и будут посвящены брахманическим шнуром в сампрадаях. Они будут носить шнур и шикху и станут квалифицированными в знании Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Они будут принимать только пищу, которая была предложена Господу Джаганатхи, и они будут очищать каждый город и каждую деревню. И тогда Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита зазвучит в каждом доме и в каждой семье. Начнут люди воспевать святое имя и вкушать остатки пищи, предложенной Господу Джаганатхи. И тогда Ганга спустится и поможет им очистить, завершить очищение планеты. Итак, квалификация – это означает, что человек очень хорошо начинает очень хорошо ощущать. Сначала слегка, но он ощущает. То есть, что значит хорошо? Когда мы что-то хорошо ощущаем, мы это ощущение различаем с другими. Итак, разум, он может давать возможность ощущения различия между правым ухом и левым ухом. Различия между вкусами. Мы думаем, язык различает. Нет. Язык не различает ничего. Ум говорит приятное и неприятное. Язык, он там разные пупурушки, он предназначается для вкусов. Приятный и неприятный вкус – ум. А различить эти вкусы может только кто? Разум. Итак, ухо точно так же у человека. Он начинает различать, где звуки какие. Помните, да, Прабхупада, когда получал саньяс? Там пришел один человек, Бабаджи, да, и он пел баджан отвратительно, что братья в Боге, они ему, Прабхупады, да, кто там, разные сопрадая, продвинутые, они ему говорят, только замолчи. Помните, да? А он сидел и пел Харе Кришна там. Он пришел специально, как бы, почтить Шрилу Прабхупаду, что он саньяс принимает. И Прабхупада знал, что он чистый преданный. А те обращали внимание на его безобразное пение, на его, голосовые данные, на его слух, и на его внешность и так далее. Так они были все саньяси, и они им говорили, прекрати петь. Он беспокоил их. А Прабхупада все время подходил к нему и говорил, давай, давай, давай. И он там, вдохновленный Прабхупадой, еще громче начинал. Это отравило все это посвящение. Потому что он такие кренделя не выделывал. А Прабхупада был счастлив. Прабхупада был счастлив. Прабхупада мог различать красоту голоса, технику игры с преданностью. Через что? Через ухо. Почему? Потому что ухо было уже подключено ни к разуму, ни к чему. А к чему? К сердцу. Потому что разум в сердце, ум в сердце, там душа. Все там ложные вещи, там же, все в сердце. Мы показываем на голову. Потому что мы во власти органов находимся. И мы говорим, ты что, дурак? Но это мозг. Мозг – это орган чего? Ума. Это орган ума. А тонкие ткани головного мозга – это орган разума. И Прабхупада говорит, когда человек пьет молоко, развиваются тонкие ткани головного мозга. Тонкие ткани, мы думаем, ну такие тоненький-тоненький, как калька, как папиросная бумажка. Нет, это тонкая энергия. Ее не видно в микроскоп даже. Ее могут видеть только те, кто астральные вещи видит. Можно видеть. Сейчас фотографируют эти всякие ауры, там, мауры. Все это видится. И то, это лишь то, что фиксирует фотоаппарат, который придумали те, кто как раз астральным-то зрением что? Не обладает. Как раз он не обладает этим зрением. Не обладает. Поэтому они также не могут различать эти ауры. Они, допустим, приходят в какой-нибудь буддийский монастырь и видят, что там Будда с зеленой аурой. И для них зеленый цвет ближе к синему. И они говорят, ну елки, видать, у него проблемы какие-то были, у него аура зеленая. Они даже не знают, что зеленый цвет – это цвет ахимсы. Это Greenpeace. Да, зеленый цвет – это цвет ахимсы. Сострадание, лишенного материальных сентиментов, сострадание каждому живому существу, видя в нем единую духовную сущность. И аура становится зеленой. А все говорят, ну елки, она же... Экстрасенсы говорят, ну елки, она должна быть золотой. А вот у Христа она такая серебристая, видать, он круче. Они не понимают этих вещей еще. Они не способны различать это. Итак, когда они видят, что Кришна синего цвета, они прочитали, что синий цвет. Это что? Гуна какая? Невежество. И Кришна синяк. Все. Он синий, у него синяя масть, значит, он бог жуликов. Итак, человек не может различать, не может, но он цитирует. Он цитирует. Он понимает, что это синее плохо, а вот красное лучше, чем синее, а белое еще лучше, чем... А шафранное, шафрановое. Даже там не подходите. Даже не подходите ко мне близко, я в шафране. Пи-бип, я в шафране иду. Ту-ру-ру-ру. Расходитесь, я в шафране. Итак, ум. Человек выходит на эту стадию ума. Он начинает понимать, что же такое ум. Что в уме все ощущения начинает различать. Различать, значит, функции ума. Мышление, желание, то есть то, что называется волеизъявлением, и ощущение. Итак, ощущение, что я квалифицирован и продвинут, где возникает? Что я добрый человек, что я хороший человек, что я прекрасный человек, что я продвинутый, я смиренный, терпеливый. Я всегда желаю выказать почтение этим сволочам, неквалифицированным. Они меня не уважают, и я их не буду уважать. А если они меня уважают, и я их уважаю, я чувствую приятное и неприятное, поэтому я знаю, что такое полезное и неполезное. Все это возникает в уме. Все это. Поэтому можно видеть человека, как он выказывает почтение. То есть, осознает ли он полезность этого или приятное и неприятное. Поэтому они очень вдохновляются, когда видят приятного, да? Или проповедуют. Вот как вы думаете, кому мы проповедуем? Полезным или приятным людям? А? И полезным в чем? В приятности. Это означает разум, подчиненный кому? Уму. И так человек начинает различать все эти, как он проповедует, куда он лезет, с кем он взаимодействует, с какой целью. Когда квалификация появляется, это означает, он очищается, поскольку способность к различению приходит. Не разделению, а различению. Итак, сначала он разделяет. Этим надо проповедовать, этим не надо. Этим то христиане, эти мусульмане, эти коммунисты, все, всех разделил. А мы Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Они обосабливаются. Мы ученики одного духовного учителя. Вы вообще, вы ученики, вы мадхи, вы там гадхи, вы падхи, вы хрен с луком, короче говоря. У этого речь вот такая, он говорит хрен с луком, его не надо слушать, потому что там хрен с луком. Не важно, что он говорит там правильно, там хрен с луком, неприятно. И поэтому не полезно. И так далее. И они начинают все про... И ум их в этот момент, когда они так все очень много знают, то есть информация, огромное количество информации, они начинают себя чувствовать какими? Учеными. Дигвиджай-пандитами. И какая их цель? победить в споре. Муни. Они становятся муняшками. И эти муняшки, они... Да я эту муняшку видал, я эту муняшку сразу задавлю, забодаю. И они ринг могут устроить, или там что там, квартиру, и эти всякие философские споры там трали-вали, а тут вали-трали. И там салям алейкум, алейкум ассалам, там архипелаг ГУЛАГ, ГУЛАГ архипелаг. И они так... Философия это называется вообще перебрасывание мяча. Волейбол. Пум-пум-пум-пум. Разрезал, опа, взял. Ах! И потом кто-то гол забил. Потому что тот там что-то отвлекся. И они друг друга что? Они ловят друг друга за слова, за цитаты неправильно произнесенные. И это становится целью поймать человека за что? За язык. Не за суть, а за язык. И побеждает тот, кто больше поймал другого за язык. И побеждает тот, кто четко процитировал то, что было в Писаниях. То есть цель не суть, а форма. Победила тот, кто лучше изучил что? Форму. Не дух, а форму. Пандиты. И Господь Чайтанья приходит, и когда видит, что вся Навадвипа просто наводнена вот этими тараканами, он начинает так же себя вести. Для чего? Чтобы показать им, что они бесполезные личности, они истины не знают, они все превратили в логические вещи. Все абсолютно в логику превратили, там нет жизни. И он начинает что? Ходите с ними спорить. Ну а поскольку он Господь, все время в спорах кто побеждает? С ним же Лакшми там сзади их плетется всегда, богиня победы, Виктория там ходит. И он побеждает их. Когда он победит, они все говорят, о, ты прав, ты прав. Он говорит, сейчас посмотрим, прав ли я. И громит все то, что они приняли от него. Итак, он показывает несостоятельность платформы чего? Ума. Ум никогда не может зафиксировать истину. Как бы он не изучил эти формы, кучу писаний не прочитал, что бы он там ни надумал о себе, что я продвинутый, как Дигвиджай пандит. Он все время думал, что он духовная личность. И Господь Чайтанья его разгромил, показав ему также силу, только лишь силу чего? Ума. Он даже не стал его громить на уровне интеллекта там или чего-то, сознания Кришны. Он просто показал еще более сильный вид ума. Вот почему говорится, на каждую силу придет что? Другая сила. И поэтому эти полубоги, когда они начинали гордиться своим знанием, мудрецы, пришел Равана и сказал, как ты там санскрит-то произносишь, мудряка, иди-ка сюда. Тот там, какой ты, наверное, в Бенгалии много жил, а я-то вот тебе скажу, вот так вот. И Равана был прав. Равана, говорится, был шастрагья. И он лучше всех произносил санскрит. Никто из полубогов и браманов не мог так хорошо произносить. И тогда очень многое придавалось чему? Произношению. Потому что они сами были неквалифицированы. Они все за произношением следили. Кто как произносит? Нервишеша шуньявада или нирвишеша шуньявада? За акцентами они следили. Речевыми, диалектами и так далее. Язык они прямо не там за гагулинку поставил. Поэтому, когда Господь Чайтанья получил посвящение... Он тут же отбросил все это и стал объяснять каждую букву не в звуке, не в чем, а в чем. Как все это связано с сутью. А кто суть всего? Кришна. Итак, Господь Чайтанья такой преображенный пришел и стал объяснять сознание Кришны. Что не гоняйтесь вы там за всем. Если вы не понимаете вот этого, то вот это вот все, что не имеет никакой цены вообще. Если это не позволяет вам предаться, становитесь вы просто многоучеными. И поэтому помните, да, молитва там есть, Бхагаватам. Эй, вы, умствующие глупцы. Итак, этот уровень называется Манумая. Итак, перейдем. Анумая. Объекты продвигают. Пранамая. Продвигает что? Ну, аюрведа, астрология, вот это все. Это уже относится к категории пранамая. И потом что? Мана-майя. Философские спекуляции, которые лишены чего? веры. Потому что вера с платформы ума не формируется. Итак, человек еще не может познать, что же такое разум. Он знает разум, но разум какой? Материалистический. Что означает материальный разум? Разум, находящийся под руководством ложного эго. Почему сохраняется ложное эго? Почему человек склонен сохранять эгоистические представления, руководствоваться ложным эго? Называется ачитта. Что такое ачитта? Оскверненное сознание. Чем же осквернено сознание? Независимостью. И здесь вот как раз эти все тексты. Вритрасура Индру шпыняет именно за это. Он говорит, что ты возомнил, что все это твое. Ты не видишь, как Господь все. Ты чувствуешь свою независимость. Независимость, ты не квалифицирован. Может быть, ты и полубог, и даже царь полубогов. Может, у тебя хорошо со всеми остальными внешними вещами. Но ты абсолютно не квалифицирован. Ты не адхикара. Нет в тебе адхикари. Ты гаништха. Или кто там? Итак, Вритрасура это объясняет ему, что такое платформа ума. И как раз платформа ума – это платформа в гуне. Да нет, дорогие мои. Как раз ум находится в гуне благости. Вот почему полубоги в какой гуне находятся? А? Преобладание какой гуны у них? Страсти? Благости. Платформа ума, поскольку ум в гуне благости, разум в гуне страсти. И ум может быть также. Вот что значит ум в гуне благости? Как вот вы понимаете, почему у кого-то в гуне невежества? Ум в гуне благости начинает, когда человек меньше руководствуется чем? Ложным эго. Ложным эго. То есть послушным становится. Законопослушным. Послушный законом кого? Бога. Вот как гуна благости развивается. Поэтому Прабхупада пишет в начале Бхагавадгиты. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Указания Господа. Что материально человек становится очень успешным, если он предается наставлениям. То есть делает так, как ему говорят. Писание, гуру и садху. Тот, кто хочет материально продвинуться, как вы думаете, богиня Лакшми продвинулась? Есть история. Она просто стала служить Кришне. А что она хотела? Чем она привлекалась в Кришне? Его богатством. Его шри. Его шри ее приняли. Шри значит богатство. Также ее привлекало что? Слава. Поэтому она стала славой, богатством и всем. Почему? Потому что она служила ему. Богатство, даже материальное богатство, все пришло к ней. И она стала ему управлять. Итак, на сегодняшний день мы видим, что среди нас мало квалифицированных людей, которые при помощи преданного служения Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасаваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмани, Веданам, под руководством гуру служили и разбогатели, не действуя по собственной прихоти. Нету у нас почти такого опыта. Вот в чем проблема. Потому что ИСККОН очень молод, очень много неофитов. Прабхупада это продемонстрировал своим образом. Прабхупада был одним из самых богатейших людей среди священнослужителей. На его счетах были огромные суммы, у него были, на его имена были записаны здания, автомобили и так далее, и так далее. Прабхупада говорит, иногда Кришна все забирает, когда мы наслаждаемся, и дает нам, когда мы служим. Что отдает он нам? Все. Все. Так он защищает живое существо, которое пытается ему предаться. Итак, у нас нету хорошего опыта, когда люди, просто следуя наставлениям духовного учителя, следуя процессу преданного служения, получали все само собой, как результат преданности. Поэтому говорит Билла Мангал Тхакур в Кришна Карнамрите, он как раз об этом говорит, что когда преданный достигает состояния преданности, то дхарма, артха, кама и мокша становятся его что? Служанками. Служанками. Служанками. Но когда человек не предается, ему приходится все это добывать, Бхагаватам говорится, незаконным, обманным путем. Ему приходится обманывать. И Вайшья – это тот, кто обманывает, Прабхупада говорит. Ему приходится обманывать, потому что он знает, как технично торговать. Как, то есть, технично что делать? Обманывать. Вайшья – это тот, кто умеет технично обманывать. Поэтому он всегда говорит, дорогой покупатель, это прямо в книгах, я вам цитирую, я на вас, что, не наживаюсь, мне бы вернуть, что, свое. И сколько ты своего там вернул? Сколько хочешь своего вернуть? Что ты там считаешь своим? Таким образом, это означает получить прибыль с операции. И тогда Прабхупада говорит, Вайшья, он начинает говорить, что? Что я же ездил, я же переживал, я же на это медитировал. Для чего он это говорит? Чтобы оправдать зарплату за это. Я ж вам ента привез табак, алкоголь, презервативы. Я ж вам привез это все. И у нас точно так же. Преданные ездят. И они говорят, ну мы же ездили, мы там ходили по жаре с этой вашей мриндангой. По жаре. Вот сколько тебе надо денег, чтобы ты по жаре с мриндангой ходил, да еще не для себя. Так что давай. Плати. Итак, торговля всегда построена на это. Поэтому Прабхупада говорил, торговля должна происходить на уровне бартера. И бартер это означает золото и серебро и драгоценные камни. Потому что это товар. Деньги не являются товаром. Потому что это не больше, чем что? Бумажка. В бумажке никакой ценности нету. Но в золоте, как в металле, в серебре, в драгоценных камнях. И он говорит, вот поэтому надо чеканить золотую и серебряную монету. Разные бриллианты эти, все украшения. Почему? Потому что они дают благо, они дают определенные вещи. Золото дает определенные вещи. Серебро дает, и эти бриллианты дают, всякие жемчуга, все. Шелк, мед, там, зерно и так далее. Мука, все это надо, бартер. Тогда торговля не станет такой, какой? Обманщицкой. И если вы помните, Арина Родионовна рассказывает сказку там Пушкинзону. Она рассказывает сказку. Помните, да? Там пушки с пристани. Ой, вы господи, гости, господа, долго ли ездили куда? Славно ль за морем, аль худо? И какое в свете чудо? Помните, да? И они там отвечают в ответ. За морем житье не худо. Светишь, есть такое чудо. И что они делали? Торговали. Чем? Смотрите, они везли мех туда, а оттуда везли что? Вот торговля. Золотые монеты, ядра чистые, изумруд. А эти скорлупки что? Золотые. Торговали. И тогда торговля не была обманом. Улавливаете, да? Потому что вам за что-то, что им нужно, давали то, что вам нужно. Не было обмана. Чего у вас было избыток? Прабхупада говорит, излишки отдают и берут то, что не хватает у них. Но когда вас надувают на деньги, это совсем другой вид торговли. Это расписки, это кабала. Это уничтожает нравственность человека. И люди, не зная тонкости этого, почему Прабхупада говорил, если бы они поняли, что я, чему я обучаю, они меня давно убили. Они еще не въехали, они еще вообще не могут понять, что Прабхупада дает новый экономический подход абсолютно. Экономику. Прабхупада вмешивается со своими книгами в экономику Калли. Итак, квалификации, это означает также проникнуть в суть тех вещей, которые предлагает Шрила Прабхупада, в суть тех вещей, которые с нами происходят. Но если мы этого не замечаем, как же у нас появится понимание, если мы не служим Кришне? Если мы не можем по-настоящему процветать в результате преданного служения. Кришна в Бхагавад-гите говорил: «Я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими, ибо благодаря этим жертвоприношениям вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце вернетесь ко мне». Жертвоприношение. Через жертвоприношение. И самым высшим жертвоприношением Векали является что? Харинама Санкиртана Яги. Харинама Санкиртана Яги. И он говорит: «И великие мудрецы прошлого всегда после каждого жертвоприношения произносили три трансцендентальных слога, чтобы удовлетворить Кришну своим бескорыстием. Даже хотя в их сердце оставались желания, но они не хотели, чтобы эти желания исполнялись, показывая, что они могут это делать, даже если Кришна им ничего не даст». И они произносили три трансцендентных слога. Какие? Ом Тат Сат. И тогда Кришна заботился о их возвращении назад и о счастливой жизни здесь. Что значит счастливый? Он давал им ровно столько, сколько бы их сделало счастливыми для того, чтобы они в конце вернулись. Почему у нас нет счастья? Потому что нет гуны благости. Все время раджас и тамас преобладают. То тамас, то раджас, то тамас, то раджас. А гуна благости поддерживает раджас и поддерживает что? Тамас этот. У одних это гуна благости поддерживает их раджас, а у других это гуна благости поддерживает их тамас. Поэтому они ощущают гуну благости и думают, что в ней как раз и пребывают. Итак, ощущение, говорится человеку, по мере квалификации приходит ощущение знания. О, еще новый уровень, совершенно другого уровня. Ощущение знания. И мы тоже все ощущаем, что мы продвинуты. Значит, может быть, мы в гуне благости? Что значит ощущение знания? Что я прекратил руководствоваться чем? Ложным эго. Послушной волей становлюсь. Я сам не выбираю, какое мне служение делать, когда мне жениться, когда разводиться, где жить, куда ездить, когда вставать, какая садхана. У меня есть Господин. Я руководствуюсь в этой деятельности знанием. А кто является источником знания? Итак, мы говорим «ачит», оскверненное сознание. А что такое «чит-джагат»? Это шабда, знание, исходящее от гуру, шастр и садху. Итак, мы видим, люди, когда они хотят жениться, плевали они на гуру, на шастры и садху. Они женятся в соответствии с разрешениями гуру. Итак, квалифицированный человек, он наставление гуру просит. Скажите, как я должен жить? Что я должен делать, жениться мне или не жениться? Он спрашивает не разрешение. Он спрашивает желание духовного учителя. Неофит на низшем уровне сначала он свидетельствует духовному учителю. Итак, первое, поскольку мы говорили, что объекты чувств, да, тогда, когда человек находится на уровне объектов чувств, он хочет приобрести гуру как что? Нет? Как объект. Потому что он есть у других. У Вальки видали, какие сапоги? Надо тоже такие купить. У Гошки видал, какая шапка? Надо тоже себе такую купить. Ой, в кино я видал, там у самого продвинутого была вот такая вот вещь. Надо тоже себе купить. И Прабхупада говорит, гуру это не вещь. Читали, да? Что ее нельзя покупать как дань чему? Моде. И поскольку они на уровне объектов находятся, то они даже не осознают, что они стремятся получить гуру ради моды. Поэтому они ни с кого не спрашивают. Вот там гуру раздает пранамы. Побежали, получили пранамы. Ни президентов, никто их не рекомендует, ничего. Они сами получили. Они сами поехали в Индию, прожили там 10 лет. Они сами все сделали. Они все сами делают. Они руководствуются во всем чем? И поэтому они дхаму воспринимают как средство. Все воспринимают как средство. Сначала как объекты, а потом как средство. И поэтому как объекты для них дхама, для русских особенно, это за граница. Ёлкин дрын, никогда никто с моей семьи не был за границей. А я еду в Индию, за граница. Тоже мне, Афанасий Никитин, ёлки. Хождение за три горя. И они, за граница, ух. И так они за границу. Кто-то в Монголию, как за границу едет. Кто-то едет в Индию, как за границу. Иностранные языки изучает и все такое. Ничего не изучает. Науку преданности никто не изучает. Все изучают иностранный язык. Как там баксы перевести во что. Сколько там дом стоит и земля, чтобы там поселиться. Потому что там дуба врежешь и духовный мир. Потому что живешь такой же сволочью, как и был. Но зато там дуба врезал и сразу в духовный мир. Тогда нафига нужно преданное служение? Нафига нужно все остальное? Они уничтожают саму суть преданного служения. Служение было уничтожено. Никому служить не надо. Надо набрать бабки и забуриться во Вриндаван. И там врезать как дубаря. И все. И на Голоке уже с Кришной пляшешь там вовсю, Савакунш там. Это... Как там? Это Шаради, это что-то? Как это называется-то? Савакунш же это что? Танец же, да, кто-то мне тут говорил? Итак, я не высмеиваю, я просто говорю, что отчего вы не думаете, что это все? Как Прабхупада говорил, не надо думать, что это наша остановка, что мы всего достигли. Надо прийти на дальний, побольший уровень, и когда вы с того уровня посмотрите на свой тот, на котором вы гордились, ну, вы скажете, был неправ, погорячился. Потому что иначе прогресса не будет. Кто-то должен нам позволить увидеть себя немножко чуть выше. Чуть, не надо оттуда, иначе у нас все, вдохновение сразу исчезнет. А надо так, что еще один шажок, и ты уже гений. Еще один шажок, и ты уже самый-самый. И тогда мы... Потом говорит, и вот, и все, и теперь уже остался совсем один. Опять, и смотри, посмотри на себя, кем ты был. И вы смотрите, и думаете, ё-моё. Поэтому мы говорим о квалификациях. Иначе мы начнем думать, что мы всего достигли. Вот почему в общинах прекращают ходить, там джапа, все сразу начинают что-то тут выяснять, такие, знаете, еще сколько работы? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, еще сколько... Уже ходят там они к мэрам. Если б я вам рассказал, как вы ходите к мэрам, вам бы стало стыдно. Потому что ваша материалистическая квалификация – это испражнения, с которыми вы ходите туда. Вы даже не представляете, что вы делаете. Когда вы делаете это без указаний. Поэтому мы с вами читали вначале, что тот, кто занимается даже деятельностью, как будто бы в сознании Кришны, но не получил благословление и санкцию духовного авторитета, такая деятельность лишается духовной энергии. И от начала до конца, хотя выглядит она очень духовно, она лишена духовной энергии. То есть она полностью материальна. Это не духовная деятельность. Значит, это непреданное что? Служение. Хотя внешне очень выглядит им. И поскольку там нет духовной потенции, то человек через эту материю не может что? Очиститься. Он ей, материя, что функция материи делать? Обуславливать. Он обуславливается. Обуславливается этой деятельностью, обуславливается этими действиями, мотивами, всем, не получив наставлений, указаний, санкций. Благословление, и здесь говорится, милость Кришны проявляется в том, что он осыпает благословлениями. И тогда человек успеха достигает. Почему? Потому что в этой деятельности начинает присутствовать какая энергия? Духовная. И когда человек... Итак, ученик проходит сначала на уровне объектов. Он начинает, вы помните, да, водить к духовному учителю своих детей, там, мать, отца, показывать ему свой домик, приглашать в домик. Это все уровень еще объектов. Он, или человек, он одевается красиво. Вы, может быть, видели, да, там, губы красят, там, ну, все такое, лепестки там. Внешне-то все правильно. Нету просто с чего. Там. Это лишь кино. Кино по-французски как называется, Настя? Иллюзион. Это все иллюзион. То, чего на самом деле что? Нет! Где все хорошо, это фильм «Гуны страсти». А где все плохо, бух-бух, это фильм «Гуны невежества». А реальности нету. Реальности нету. Они боятся реальности. Такой страх реальности. Поэтому они Христа приколотили. Потому что как только если взглянуть реально, как раз те, кто все были продвинутые и все остальное, они кем становились? Первые становились кем? Последними. Вот в чем проблема. А последние становились первыми. Итак, Прабхупада, он говорил, ничего не меняйте. Ничего не меняйте. Но все изменилось. Так много изменений. И мы удивляемся, что там возникает очаг напряженности, там возникает очаг напряженности. Мы многое менять стали. Очень многое. Под влиянием этой массовой проповеди мы забыли о качествах, обо всем. Под влиянием количества килограммов, тонн и так далее, мы забыли видеть что-то более важное. Почему? Потому что мы не квалифицированы. Мы не квалифицированы. Мы не можем увидеть паучка. Полубоги заслонили всех паучков. Прекрасные киртанщики, профессиональные лекторы со знанием разных языков и все заслонили искренние сердца. Преданное служение стало недоступным без языка, без хорошей мринданги, без хорошей физгармонии, без красивой внешности и голосовых данных. Простые искренние люди, видя, что именно это ценится, думают, что это и есть преданность, и подавлены. Женщины думают, что им никогда не продвинуться, и стали эксплуатироваться, и так далее. Потому что все в цене стало другое. Интеллект, красноречие, дипломатия, эстетика и так далее. Образование высшее, два высших, кандидат, доктор. И простые люди стали думать, нам никогда не продвинуться. Мы лишь можем только этим великим личностям поклоняться. Итак, мы должны правильно преподать преданное служение. Что даже независимо от кармы. У некоторых людей психические заболевания есть. У некоторых людей все. А Вьяса говорит, оно также доступно для них за одну жизнь. Чистое преданное служение. У них нет никакого образования академического. Они бескультурны с точки зрения мирской жизни. И они могут быть чистыми преданными за одну жизнь. Так же, как все эти кандидаты наук преданные, доктора наук, которые очень хорошо понимают многомерность пространства и видят ауры, и рабыни из ауры, которые ездят на красивых машинах, потому что им Бог дал им, дал кого-то обмишурить. Да нет. Простые пацаны, простые девчонки, которые от иглы спрыгнули, которые вышли, не знаю, из подвалов, из помоек, они также могут стать чистыми, преданными за одну жизнь. И если это никто не проповедует и не показывает своим примером, преданное служение начинает уничтожаться. Оно становится недоступным. Тогда это противники милости Господа Чайтаньи. Он Махавадания. В чем его отличие от всех остальных? Что даже самая ничтожная личность может достигнуть всего. Даже звери и птицы, даже, блин, черви в навозе. Что же говорить о людях? И тогда все думают, о, у меня нет красноречия, я, наверное, недорог Кришне. У меня нет знания языков, я столько раз не был в Индии, наверное, я недорог гуру. Я не распространил столько много книг, мне потому что одну книжку-то, елки, это такой подвиг для меня, это целое дело. И никто не ценит. И все заслоняют кто? Неквалифицированные личности, материалисты. Как одна история есть. Один черт прибежал к дьяволу в ад и орет: «Махарадж!» И дьявол раз выходит, говорит: «Ну, ом-ом-ом-ом-ом, что?» Он: «Махарадж! Полундра!» Ну, это чертило. Он говорит, что ты там? Ну-ка, подожди. Хрюкало свое, так сказать, успокой. Чего ты разорался? Он говорит, там наверху появился человек, который хочет познать Бога. Искренний. Он очень искренний и правдивый. У него сильное желание узнать Бога. Надо скорее что-то делать, иначе все, работу потеряем. Потому что он Бога познает, всем напроповедует, все уйдут к Богу, мы останемся. Сами, так сказать, без работы и что? Все же боятся потерять свое место. Привязываются, потому что чувственные наслаждения там какие-то. И этот дьявол, он так засмеялся, он говорит, да ну ты чё, не беспокойся, отдыхай. Там куча священников, там куча церковников, там куча браманов, там куча всяких разных пандитов, там куча их. Они ему не дадут. Я не шучу. Вы думаете, это шутка, что ли, анекдот? Это быль. Это былина. Это былина. Они не дадут. Не дадут. Итак, человек, не осознающий многих вещей, он становится препятствием в духовной деятельности своей и других. Он не может различать, почему Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, если преданный падает, но при этом совершает преданное служение, его надо считать садху. Они не могут не понять этого тоже. Они могут понять, как за битого двух небитых дают. Что это такое? Просто, может, побили где-то там. Многое для них скрыто. Образованием, аристократическим рождением, нацией какой-то избранной Бога, Бога избранной нации. И он говорит, многие гордятся своей нацией. Прабхупада это не упустил. Своей нацией гордятся люди. Если бы Прабхупада этого не видел, он не стал бы нам это объяснять. И он говорит, наше международное общество сознания Кришны призвано уберечь невинных людей от влияния разных орденов и ложь. Наше международное общество сознания Кришны хочет показать единую сущность всех живых существ перед Богом. И так далее. Итак, человек может не понять, и мы можем прославлять людей совсем за другое. Мы можем не увидеть славы преданности. Мы можем увидеть прекрасные выкрутасы, санскрит, языки, прекрасные руководящие способности, риторику очень прекрасную, красноречие. И будем это все прославлять и это выбирать своим духовным авторитетством. Значит, мы пропадем. Понимаете меня? Мы пропадем, если так будет происходить. И поэтому мы должны различать, где кармическая деятельность материальная, а где преданность. Человек, через которого проходит энергия Кришны, это только человек, который предался. И неважно, хорошо он играет на мриданге или плохо, хороший у него лексикон или плохой лексикон, как у него там образование высшее, или у него там 7 классов церковно-приходских там каких-то и младшие командирские курсы. Неважно это будет. Мы должны научиться разглядеть преданность. А поскольку мы не квалифицированы, вот почему этим занимаются только квалифицированные личности, а не путем выборности, когда невежественные массы выбирают что? Лидеров. Потому что невежественные массы воспринимают все на сентиментах. На сентиментах. И они говорят, несомненно, вот этот человек, мы по голосам, по телевидению поняли, что он истинно верующий. Еще себе, по телевидению там раз столько народу, кто умеет отрекаться от плодов своей деятельности, различили, кто преданный, а кто материалист. Ну надо же. И они говорят, вот этот человек верующий, сразу видать. Сразу видать преданный, худой в очках, Худой, бедный, на него так крикнешь, он сразу плачет, но, видать, глухо преданный, как в танке. А эти монашки с пистолетами друг друга стреляли, где они взяли оружие? Поэтому для них Арджуна страшная личность. Арджуна чистый преданный, с луком Гандива, с мечом, на колеснице, какие-то атомные бомбы кидает, там эти брахмастры, там вивастры, ваястры, у него все летает, палит, всем бошки отрубает. И они говорят, вот ничего себе монахи кришнаитские, йо-йо-йо-йо-йо, осторожно, осторожно, красный свет, кирпич. Они не могут понять этого. И мы двигаем все это точно так же. Мы прославляем разные материальные качества человека и высмеиваем его необразованность, высмеиваем его, может быть, не аристократическое рождение, что он ботинок, валенок, и все тут, о, он ботинок, что с ним разговаривать, а мы аспиранты, мы на ты с ним. Но преданность человека без сомнения остается для меня лично. Поэтому, насколько я лично вижу что-то, я пытаюсь занять этих людей в соответствии с их глубиной веры, то есть с их преданностью. И мое мнение, что надо делать таких людей руководителями всегда, а не те, кто хорошо владеет языками, политикой, гении политики, дипломатии, игры на мринданках и физгармониях. Все это бы хорошо было бы, если бы они еще и были преданными. Я не знаю, куда бы мы укатились тогда. Но видя, что они все делают по собственной прихоти, никто не дает им указания, все дают лишь им санкции и свидетельства. Это еще не значит, что они были на даршане у гуру 563 раза. Я, когда начинаю общаться с их духовными учителями, именно их духовный учитель говорит мне, что я ему этого не говорил. Он попросил у меня разрешения на это. И я ему дал разрешение. Я дал ему благословение на его желание, чтобы он смог увидеть, что это еще не означает получить севу, служение. Итак, все ходят на даршины. Одни на даршин приходят, я думаю, многим знакомо, лишь бы попасть на даршин. Пообщаться с гуру. Кому знакомо это? Ну, вот честно так. Кому знакомо? Видите, нам знакомо, когда мы просто ломимся к гуру, потому что мы хотим просто вот возле него побыть, и потом выйти так. Попросил меня гуру, говорит, кроме тебя нет ни на кого надежды. Ой, такого цирка я насмотрелся. Во! Сам был клоуном. Сейчас, конечно, очень так. Вот здесь чешется сразу. Что так, ну, как бы. Ну, да, было что. Был неправ, погорячился. Итак, и они приходят. Это когда объекты, понимаете, что я с объектом. Там фотографии. Вы видите, вот тот 182-й вот там выпрыгивает, это я. Гуру, и там я. И все сфотографироваться. Так, давайте сейчас сфотографируемся. И все. Итак, вы можете понять, что это. Это еще не означает, что это все мода. И потом всем показывать. Естественно, а те, кто на таком же уровне, они начинают думать, нифига себе. Нифига себе, конечно. И они фотографии со священных мест. Это я. И тот Агапинатх. Это я возле храма Джаганатхи. Да. Джаганатхи за мной. Они там. Я из него вышел как раз. И так далее. У них куча альбомов, куча всего, куча милости. Они хотят раздавать милость. Они столько служили, и нифига никому не нужна их милость. Теперь они раздают милость, потому что они милость надо получать из рук. милостивой до личности Бхакта Карунья. Именно о них пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, что милость Кришны надо понимать как милость преданного Бхакта Карунья. Каруньям, помните, да? Кто садху-то? Титикшам вакаруникам садху. И теперь я. Молись за меня, ирод. Итак, угощать и быть благодетелем – это разные вещи. И тот, у кого зрение наметанное, он другие глаза, он смотрит глазами знания. И видно сразу, как человек вам милость дает. Как он на даршины ходит, потому что он стремится сразу же это же вывалить. А поскольку вываливает он свой уровень, то уровень сразу понятен. Прабхупада говорит, как только открывает рот, сразу все понятно. Итак, потом что? Это уровень объектов. Сколько раз он видел гуру, сколько раз он с ним рядом стоял, сколько раз ему удалось стырить что-то с тарелки, сколько раз там... Это сначала все. И сколько фотографий, где он запечатлен вблизи очага. Вблизи очага. Это и все. И, естественно, все, кто точно такой же, они думают, вот ничего себе, сколько раз он возле очага был. И все это выставлено в галереях разных, ну, вы сами понимаете. Потом, следующий уровень. Я должен это гуру сказать, что у меня вожделение. Я должен гуру сказать, что я решил жениться. Итак, теперь гуру свидетель. Кто свидетель? Я свидетель. А что случилось? Это гуру для них. Теперь они приходят гуру засвидетельствовать, что они решили жениться, уехать, переехать туда-сюда. И они свидетельствуют. Так, гуру, ты уж давай держись, парень. Ну, я уже перерос этот храм. Тут все они балды. Почему ты перерос? Ну, я так не буду говорить, что перерос. Просто здесь я уже не вижу авторитетов. Пока был идиотом, конечно, видел авторитетов. Теперь стал продвинутым. И все вижу, что здесь одни балды. Вот в том месте пару авторитетов я вижу, поеду в то место. И так они начинают, они засвидетельствуют. Да, потом, когда здесь уже нет авторитетов, тогда где они? За рубежом. За рубеж надо ехать. За рубеж. И за рубежом они где? Ну, понятно где. И там они за рубежом живут, за рубежом едят, за рубежом пляшут, зарубежно поют, зарубежно играют и зарубежно мыслят. Они вдруг там вспомнили, что они в прошлой жизни тоже там за рубежем жили. Они вернулись на свою историческую родину просто. И так они начинают. Потом они начинают приходить к гуру и говорить, чтобы они могли для него сделать следующий, более продвинутый уровень. Они говорят, гуру, знаешь, что мы можем для тебя сделать? Ее родная мама не узнает. Мы для тебя сделаем то, чего родная мама не узнает. Мы тебе дворец ради изучения Бхагавад-гиты построим себе. Мы тебе построим дворец ради Бхагавад-гиты себе. Мы тебе будем возить на самых красивых машинах для себя. Мы, ну, это я так расшифровываю. Мы тебе сделаем такой бассейн, по которому ты вообще, если поплывешь, не доплывешь. Без трансцендентального знания. Ты неуспешно переправишься через этот бассейн. Он тебе не с размером копытца ишака. Или кого там, телака. Это будет... океан трансцендентального нектару, то жидко према, специально воду завозили из Радхокунды. И так они начинают гуру рассказывать, что они для него хотят сделать. Вы разве не видели, какое мы кафе вам построили, где мы теперь тащимся? А? Ой-ой-ой, вы не видели, какое кафе мы вам построили. Теперь нас там так прет, мы теперь там так велики. Там бабки, детки, маньки, шлюмки, фашки, фисташки, все там. Да, и происки имперсоналистов нам мешают. Потом они приходят и говорят, так очень скромно, очень смешно. Это следующий уровень, более продвинутый. Он дальше продвинулся. Теперь он приходит и говорит, что бы вы хотели, чтобы я делал? И гуру начинает им говорить. И они очень сильно осознают, что они этого сделать не смогут. Но они кланяются и уходят. Но до этого, когда они рассказывали все гуру и просили санкцию, санкцию они принимали не просто как благословение, а как наставление. Вот как приятное они путают с полезным, точно так же они санкцию путают с наставлениями. И они выскакивают и говорят, гуру мне сказал строить кафе для него, в смысле для себя. Гуру там будет тащиться, я за него, в смысле. Потому что я его представитель. Пусть гуру представляет, как я там тащусь за него. Чисто по духовной энергии. Итак, это так происходит. Потом он начинает приходить и говорить, что бы вы хотели, чтобы я делал? И гуру там столько наговорит, что он хотел. Он думает, елки, откуда у него столько желаний много? Надо как-то желание контролировать надо, что ли? Или как-то, ну, немножко как-то это, сдерживать, что ли, их? Как-то должно же быть медитативное состояние, какое-то одно желание, не поймешь, то это желает, то то. И он так, он говорит, не, я не могу это делать, вот, потому что там жена, дети, мне геморрой, там песок в почках, там, ну и так далее, чесотка там, ну что-то еще. У простых людей простые болезни, белая горячка, чесотка, геморрой. А как интеллигенция, все у них там расширение коронарных сосудов. И человек вспоминает, что дом родной, там то все, начинает жаловаться, что у него больные кости, что неплохо было бы, так сказать, отправить его в Вриндаван на лечение, изучение камней там или что-то еще. Итак, он приходит спрашивать, что бы вы хотели, но он не делает этого. На следующем этапе он приходит и говорит, что бы вы желали. И он начинает делать именно то, что хочет гуру. И так, как хочет гуру. Потом он приходит и делает все то, что хочет гуру. И так, как хочет гуру. И хочет этим его удовлетворить. То есть доставить ему радость этой деятельностью. То есть сделать это так, чтобы он был рад, а не просто удовлетворен. И вот там говорится, что надо радовать гуру, а не просто удовлетворять. Радовать. Тот, кто радует духовного учителя, обеспечил себе место на Вайкунтхе. Тот, кто огорчает, даже не знает, какую участь себе уготавливает. Итак, это также квалификация. Поэтому, если человек очень много общается с гуру, там, и что-то еще, фотографии, это еще ни о чем не говорит. Мы можем видеть, как человек действует по указаниям гуру. Что он делает, какую миссию он для себя избрал. Иногда в человека вкладывают знания, все. И когда он всему обучился, он, что? Его гуру мог ему говорить. И теперь он все, всему научился и не стал служить этим в миссии духовного учителя. Еще так бывает. Итак, разные уровни квалификаций, взаимоотношений между преданными также связаны с этой квалификацией. И если человек не прогрессирует по-настоящему, не видит этого, обманывает себя, то ему придется обманывать всех окружающих. В шастрах об этом и говорится. Когда человеку удается обмануть себя, он приступает обманывать, что? Окружающих. И он сам, это что интересно, достигает в этом успеха. Хари Кришна. В момент смерти, вопреки своей воле, человек вместе с жизнью теряет и свое богатство, славу и все остальное. Точно так же, по милости Верховного Господа, человек, когда приходит время его торжества, может обрести эти достояния. Пожалуйста, вопрос.

доступным и привлекательным для людей вот этого уровня. Потом другой уровень появился. Какой? Сута Госвами в Наимишарани. Что он сделал? Точно так же. Он сделал Бхагаватам что? Привлекательным, доступным уже для другой категории личностей. И Прабхупада своими комментариями Бхагаватам что делает? Именно комментариями. И переводами Бхагаватам на языки. Он также изменяет лексику, да, определенную, для того, чтобы он был привлекателен и доступен кому? Нам. Это ачарья только может сделать. Потрясающе. Что мы бы этих шлок никогда в жизни не поняли бы. Что мы бы поняли это вот так же, в соответствии со своими чувствами. Как эти люди говорили, прикладывайте Бхагавад Гиту вот сюда, там, или вот на почку, и почка будет выздоравливать. От нее исходит такое сияние, а если бы вы видели, я-то видала, и экстрасекс. Но чтобы видеть, какое излучение исходит от Шримад Бхагаватам, нужно иметь даже не астральное зрение, а какое? Духовное. Те, чьи глаза умощены бальзамом любви к Богу, они могут увидеть, какая любовь к Богу исходит из Бхагаватам. Только те люди могут это видеть, чьи глаза, говорится, умощены бальзамом любви к Богу. Мы не можем это увидеть, как оно действует. Мы просто можем им верить, что если человек касается Писания или где-то они присутствуют, то это происходит. Можем лишь верить в это. Он видит единство, что это материально, но он видит различие, что в одном случае материя, такой вид материальной деятельности приносит страдания, а в таком виде это приносит материальное наслаждение. Но и то, и другое материально. Вот почему он, говорится, видит, что это все одно и то же, что материально, но он видит различие. В такой комбинации материя дает страдания живому существу, материальному, еще обусловленному, а в такой комбинации она дает ему наслаждение, которое он принимает за счастье. Таким образом, он, говорится, равно относится к счастью и к несчастью. Что значит равно? Материально. Он понимает, что это материально, это не духовно. Вот что это означает. Счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок. Он знает, как материя во времени движется, как комбинируется во времени. Как поступки совершают гуны материальной природы, а не живое существо. Мы-то вот сейчас я говорю, и мне кажется, что я совершающее действие. Нет. Если кто-то что-то понял, это не благодаря мне. Кришна дает понимание. Понимание дает не тот, кто говорит, а тот, кто служит, тому Кришна дает понимание. То есть я могу что-то сказать, и тот, кто служит, поймет это. А тот, кто не служит Кришне, он не поймет. Для него мои слова кажутся бредным. Или я, если я служу, я что-то слышу, понимаю. А что-то просто слышу, и там что-то какое-то, не понимаю, думаю, бред какой-то. Говорится, как Кришна приехал, мы вчера это вспоминали, приехал в миссию мира, и он речь там произнес о том, чтобы примирить две стороны, Кауравов и Пандавов. И говорится, что те, кто полностью исчерпал свое благочестие, нажито в прошлом, они восприняли речи Господа как пустую болтовню. А те, кто сохранил свое благочестие и даже приумножил его путем поклонения Кришне, те восприняли речи Господа как абсолютную истину, как нектар. Таким образом, признаки добра и зла также постигаются комбинациями, вот эти квалификации, когда мы знаем, как соприкасаться с материей, чтобы она дала нам наслаждение, а не дала нам что? Страдания. Та же самая материя. Мы должны узнать, как с ней соприкасаться. И суть добра и зла не в самой деятельности, а в умонастроении, мотивации и цели. Поэтому Кришна говорит, одна и та же деятельность может стать причиной деградации и та же самая причиной возвышения. Мы-то говорим, вот там секс там плохо. Нет, говорится, незаконный секс плохо. Секс очень хорошо. Игры очень хорошо, но азартные игры не очень хорошо. И так далее. То есть, есть очень много разных вещей. Потому что это потребности человеческого тела. Пока человек в теле, у него будет потребность. Люди говорят, мы не хотим заниматься сексом. Все, кровати там раздвинули что-то. И говорят, кто про секс там что-то говорит, более мягче, он сахаджи. Да что вы, шутите? Эти времена прошли. Саньяси, которые там по 40 лет были брахмачариями, и которые развили в своей проповеди отвращение к сексу и пытались так с ним воевать. А симпатия и антипатия – это камень преткновения на пути духовного самосознания. Люди не могли проповедовать правильную сексуальную жизнь, поскольку все время сдерживались. И чтобы сдержаться, иногда надо антипатию. Понимаете, да? Чтобы от чего-то удерживаться, лучше к этому развить антипатию, тогда легче удерживаться. И почему, вот, когда люди разводятся, они друг друга грязью поливают? А потому что они хотят разрушить эту привязанность любовную. Ну, вот они же привязались. И чтобы легче было вот не страдать, они друг друга... И когда все, фу, все, уже все, понял. Себе надумали, что все, дерьмо, и отошли. И также люди к сексу. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, у того, у кого не вызывает антипатии или ненависти грех, тот на самом деле продвинут. А мы видим, как все, он согрешил, все, с ним не общайтесь. Ну, это разве квалифицированные люди? А почему же тогда квалифицированные, наоборот, общаются с ними? Представляете, Христос пришел, с ними общался, те общались. Просто общаться, это значит, не надо с них брать пример, вот в этом именно, или там так. Но квалификация совершенно другая. Мы не должны испытывать к ним чего? Неприязни, ненависти, брезгливости, иначе наше чувство любви, оно иссушится сразу. Мы же, когда ребенок что-то делает не так, мы же ненависти не испытываем, мы все равно его любим, так ведь? Все равно любим. Мы не можем его ненавидеть за что-то, потому что мы его любим. Мы о нем беспокоимся, мы на самом деле к нему хорошо относимся. Поэтому он когда ошибается, мы его прощаем, да? И не выгоняем его, да? И потом 10 лет мы ему не говорим, что так, ты что-то там ошибся. Нет, приходят какие-то другие события и так далее. И Прабхупада приводит пример, как заботливый отец. Квалификация у человека проявляется в том, что он становится как заботливый отец. Что такое отец? Любящий, да, своих детей. И заботливый, значит, даже если он наказывает, это просто что он делает? Заботится. Даже если он ругается, он просто заботится. Но он никогда не испытывает неприязни, ненависти, брезгливости. Он всегда верит, всегда доверяет, даже если его обманывают, он прощает и доверяет. Иногда делает вид, что он даже и не понимает. Да, кто? Вот стоит такой, вот тут варенье. Я не ел, честное слово. И отец говорит, ну ладно, тогда хорошо. Значит, кто-то другой съел. Не хочет его. Почему? Потому что, когда вы человека уличаете, человек еще более ухищренно начинает скрывать и делать тайком. Но когда человек сам признается, тогда, значит, он хочет от этого избавиться, повиниться. Понимаете, да? Поэтому человек, который обладает неординарными способностями видеть разные вещи, это запрещено ему людей уличать. Потому что, уличая людей в каких-то гадостях, ты их настраиваешь. Как? Делать это еще более ухищренно, в смысле более тайно. Но когда ты ждешь, как, даже и зная человек, но когда он ждет, когда человек сам признается, сам придет рассказывать свои проблемы, это значит, он хочет в них повиниться, он сожалеет об этом, а значит, ближе к исправлению становится. Поэтому, когда говорят, что гуру там ничего не видит или ничего не знает, зачем это видеть? Или кто-то обладает каким-то видением? За какой смысл? Человека обличая, обличают преступника, а повинную голову, говорится, меч не сечет. Поэтому система воспитания, она должна построиться не на наказании, а на разъяснении, что важно повиниться, важно извиниться, важно исправиться. Тогда суть в этом, педагогике и воспитании. Лекции должны быть не... Вот вообще наша речь должна быть не обличительной, а проявляющей это желание повиниться, что факт это так. Да, это так произошло. Иначе это смысл. Человек еще более хитрее становится. Еще больше лапши вешать начинает. Перекрашивается быстро. А, вы хотите, чтобы я так себя вел? Я буду так себя внешне вести. Потому что все внешне. Очень быстро можно внешне продвинутым выглядеть. Потому что люди-то в основном под влиянием иллюзорной энергии находятся. Поэтому иллюзию продвинутости очень легко создать. Почему бы нет? Мы видим в источнике вечного наслаждения сколько много таких, когда даже Кришнами предстали перед людьми. Там этот, как он там, Бхагаван Пундрака как-то был там. Так, ладно бы, вот мы-то там читаем, вот он себе руки там сделал и все остальное. Ну, представляете, люди в ту эпоху жили, кто-то себе сделал деревянные руки, и все приняли его Богом. И говорится, и с его стороны миллион людей стояло, и там йоги стояли, браманы и все остальное. Че, вот представьте, я сейчас четыре руки сюда прилеплю, да, вот сюда две, и выйду там, вам скажу, я Бундрак, Бхагаван, я, так сказать, Кришна. Ну, вы заржете там, в лучшем случае. В худшем случае, так сказать, ну, меня выгонят, а еще в более худшем, ну, побьют. Ну, убивать даже не станут, потому что несерьезно, больной. Он заболел просто. Сначала посмеются, думают. А он-то в ту эпоху собрал миллионы последователей, которые были йогами, которые были многие царями. Он же не приехал один. Я там, Бундрака, Бхагаван, я сейчас тебя-то. Что Кришна, разве думаете, что Кришна до сумасшедшего бы стал с ним сражаться, что ли? Если бы он не имел такого сильного могущества на самом деле и влияния. Что он так повлиял на общество, что люди-то тоже его приняли Бхагаваном. Вы что думаете, что Кришна в сумасшедший дом не сходит, чтобы там всех победить, что ли? Нет. Какой смысл? Он так вошел в роль, он разными способностями обладать. Стигматировать стал, стигматы появлялись у него. Булава прям проявилась в руках. Он даже этими руками шевелить стал. Я не шучу. Магия, тантра и магия могут привести в движение даже объекты и предметы. Неодушевленные предметы могут начать исполнять функции одушевленных предметов. Столько было. Как Бхактивинода Тхакур с этим, Башикишен. Тот вообще никогда земли не касался. Никогда. Мы тут там какого-то там уличного волшебника, там, который подлетает, смотрим там. А этот земли никогда не касался, всегда летал, никогда не ходил пешком. Вот представляете, сейчас бы раз кто-то в алтарную залетел, и так здесь вот где-то рядом. Вот как интересные вопросы давай задавать. И при этом всегда улыбался, у него огненные шары, он все знает про нас. И начал бы рассказывать, вот ты, Димка-то, кто-то, то-то, вчера вот пальцем туда лазил, туда и сюда. Все сразу подавил бы нас. Ты, Лакшминарайана, вообще тут дуру гонишь, так сказать. И так далее, там, ты вот такой, ты сик. И мы бы видели, что он правду говорит нам. Точно, цифры, страницы называют, где мы что там спрятали, 100 баксов. Да, что мы хотим, как мы там, что делаем, как под одеялом все время чешемся по ночам. И что чешем, что там раздражаем. И мы бы, и он бы при этом еще улыбался и не говорил бы там нахрен, а говорил бы всегда русский этичный перевод. И санскрит идеальный. Потом я так сделал. Раз, и здесь появился у него какой-нибудь горшочек золотой с радхакундой. И он бы сказал, на, Димка, попей, ибо ты мой вечный слуга. Продолжайте, Лакшмирана, и полетел бы. И меня уже никто бы не слушал, все бы раз полетели туда-туда. Так поэтому говорится, у Башикишена там же люди были продвинуты так же. Они Бхагаватам читали многие, были браманами там. Даже, и они все там, И он Бхактивинодой там тоже выкидывал листы, на которых было написано все его отклонения, все такое. И это правда было, ошибки были Бхактивинода. И он говорит, ну что, ты, если сейчас я это все опубликую в печати, сам понимаешь, большим тиражом, как буктраст. И еще санкиртанщики это распространят, сам понимаешь, тебя больше никто прославлять не будет в будущем. Потому что санкиртанщики некоторые есть. Есть санкартинщики, есть санкиртанщики, есть сплетнетанщики, есть аппаратанщики, есть всякие разные танщики. Все санпоматчики, санкартинщики, санлифчики, санмашинщики, санприкольщики, сан-анекдотчики. Очень много есть. Сейчас в ИСКОН очень много чего распространяется. Даже санспитчики есть среди вредных. Да, СПИД распространяют. И тоже преданные. Что сделаешь? Очень много чего распространяют. Поэтому надо понимать, что вам хотят распространить. Всегда спрашивайте, что распространяешь? А то иногда рекламу смотришь и думаешь, вот про это. А в конце раз, и оказывается, совсем другое что-то распространяет. Да? Как там один бежит, там что-то, кроссовки, все думают, вот сейчас кроссовки. А он, оказывается, там пиво на машине оставил. И она поехала, а он бежит. Я думаю, сейчас про кроссовки начнут говорить, а там пиво. Вот так же, всегда будьте осторожны. Смотря что распространяет. Потому что так выглядеть может, что сознание Кришны. А что-то там такое другое. Поэтому это защита. Я стараюсь в своих лекциях защитить тех, кто... еще не знает этих тонкостей. Или спит, когда это рассказываешь. Ну, иначе вы в них попадете. Как жена Арджуны, она заснула, когда Дроначари рассказывал, как выйти там из этой четвервьюхи, и в итоге погиб Абхиманию. Поэтому, если вас это не интересует, вы очень, значит, легкомысленны, вы, значит, туда и попадете, и не будете знать, как выбраться. Не сможете это увидеть, что мы слышали, да-да-да, так может быть такое. Это опасно. Когда, говорится, человек хочет обмануться, всегда приходит обманщик и обманывает. Я вам 100% это говорю. Я за те годы, которые здесь находился и нахожусь в ИСККОН, я видел очень много обманов. Очень много. И я очень бы не хотел попасться на ловушку чего-то материального, очень красивого. Все-таки преданность меня интересует больше людей. А поэтому я не определяю преданность ни почему. Кроме как по определенным критериям, которые описываются в Шримад Бхагаватам, в нектаре наставлений, в нектаре преданности, в Бхагавадгите. Как Кришна говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться ложным эго. Я смотрю, чем руководствуются люди. От кого они получают что? Санкцию, наставление или служение получают, от кого они это? От кого они получили не санкцию на это, а кто именно сказал, когда они пришли и спросили, чем я могу вам служить, и сказали, я хотел бы, чтобы ты поехал туда, вот делал то-то, вот так-то, а вернувшись, сделал то-то, то-то, то-то. Тогда я поверю, что этот человек в нем... По крайней мере, он преданное служение культивирует. Может быть, еще преданности нет, но это лишь дело времени. Потому что, когда так человек действует, преданность появится без сомнения. А все это бутафория. Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Поэтому думать, что я совершаю преданное служение, и совершать преданное служение – разные вещи. Мана-мая. Должно быть вигьян. Гьянам вигьянам сахитам. От желания. Если вы желаете обмануться, вы получите обман. Если вы желаете на самом деле предаться, Кришна всегда вам пошлет это ощущение, что вот это надо слушать. Вы прямо из сердца это почувствуете. Почему? Потому что вы хотите предаться. И Кришна, он говорит, я начинаю, от меня исходит память, знание и забвение. Я по моей милости. И когда у наше желание такое, по-настоящему что-то предаться, Кришна всегда нам пошлет, что мы услышим это. Прочитаем это. Встретим человека этого. Понимаешь? Единственное, что мы должны на самом деле интересоваться преданностью и ничем другим. Все остальное лишь украшение преданности. С украшения не начинают. Украшения мертвеца иначе будут. Есть украшение преданности, а есть украшение безбожья, мертвеца. Мы уже принимаем духовных учителей только по той причине, не потому, что они саньяси или кто-то. Мы все равно материалисты, поэтому нам нравятся приятные лекции. Не полезные, а приятные лекции. Приятное изложение материала. У нас есть собственные представления о преданности, о том, о сём. Поэтому мы принимаем многие вещи. Вот само движение наше, оно началось с того, что американские ученики дали больший толчок массовости и привлечению этому движению. Потому что русские в те годы очень сильно на Америку, я помню сам эти времена, Битлз, там все такое, жвачка, такси, джинсы и все такое, Америка, Америка, все это подпольно, скрыто, мы все просто бредили всем этим, скрыто. Русскую литературу, вернее, советскую литературу, советская музыка и все остальное, одежда не интересовала людей. Вы помните, да, когда ставили банки из-под пива в сервант, бутылки красивые иностранные, разные бирки, лейбочки, всякие пуговицы. То есть, и вдруг приезжают люди из этой страны и начинают говорить, мы же их воспринимали как законодателей лучшей жизни, законодатели моды, законодатели морали, законодатели, понимаете, да? И вдруг приезжают эти люди, и они в джинсах с жвачкой там, или с чем-то еще, в вот таких каплях, которые эти очки, я помню, достать невозможно. И вдруг приезжает человек в джинсах, в таких очках. Потом оказалось в парике, а некоторые прямо специально волосы отращивали. И он начинает говорить, что Бхагавадгита – это вообще пепс на Западе. И люди, вау, да еще она на английском языке. Не для лохов русских. Вы понимаете, да? Но когда приехал Прабхупада, индус, Индия, чем мы, индийских фильмов в России, знаете, насмотрелись, хоть лопатой и греби. Поэтому это большого внимания не привлекло какого-то этого. Но ВЧК КГБ СССР обратило на это очень пристальное внимание. Но не потому, что этот маленький индус, а что он натворил уже в других странах. Набаламутил. Поэтому сидеть в гостинице, там мелом отчертили, куда он может ходить, куда нет. И привлеклись-то кто? Там описывается, что слугу послал, и слуга подошел к одному студенту и стал ему что говорить? Джинсы не купишь? Джинсы он ему стал впаривать. Потому что Прабхупада сказал, ты давай там. Прабхупада сразу понял, что это за конторка. Что люди здесь поливают водой улицы, они что-то еще знают, чтобы было хорошо дышать, пыль там придавливают хоть. После ночи. Ночью большой пыли нету. Ночью они это делают. И Прабхупада это расценил как отголоски знания. После ночи, да, этих духов там всяких, это все поливают. И он говорит, у них поливают улицы. Прабхупада был очень удивлен, что у нас поливали улицы. Он говорит, елки, у них же, видать, что-то там, какая-то традиция или что у них там. Прабхупада был очень удивлен. И он говорит, Богом забытая страна. Бог даже про нее забыл. Не они забыли Бога, а Бог забыл. О чем думали люди? О джинсах, о жвачке, о Битлз. Молодежь вся, язык изучали чуть ли не тайком. Слушали этот голос Америки, а там пилинговали, на квартиру приезжали, ра. Помните времена? Это же вообще ужас был. Если бы они знали, что все вот так вот будет, как сейчас. И сколько людей сидело вот из-за того, что сейчас узаконено. Очень странно. Такой вот, в материальном мире всегда какой-то цирк. Очень большой цирк. Вообще ужас. И Прабхупада говорит, что если тебя спросят эти, вот кто ходили там за ними, телохранители. Он говорит, скажи, что мы это продаем, потому что нам не на что есть. Деньги кончились. И там один же подошел к нему и спросил, ты что? Он сказал, да вот джинсы хочу продать. И он рассказывал, где-то на фестивале же он рассказывал. Он говорит, что этот человек, он стал думать, может ему купить. Но потом подумал, что его это. И сказал, ладно. Сколько стоит, он спросил. Потому что они же тоже такие же были. Они тоже хотели носить джинсы и жевать жвачку. Я точно знаю это, потому что я там общался с этими, в школе у нас учились дети эти. И те-то вообще визжали поэтому. Что больше даже, чем обычные. То есть так было всегда. Говорится, кто первыми свалил за кордон, когда была возможность? А? Это просто не афиширует. Кто? Конечно, конечно. Первыми они туда убежали. И появились эти двойной разведчик, тройной разведчик, четверной разведчик. Даже речи нет. Поэтому они боятся что-то проповедовать, то все. Люди боятся спецслужб, боятся. Они думают, что они все контролируют. Но Кришна контролирует все. Итак, эта страна, она очень восприимчива к западным вещам. И поскольку Америка сверхдержава, поэтому из нее, именно от нее мы приняли. У нас столько много сленгов. Я не есть тело, я есть душа. Вы послушайте, вот в Харе Кришна все будут вам говорить, я не есть это тело. Никто не будет говорить, я не тело. Все будут говорить, я не есть это тело. Все кришнаиты говорят, я не есть это тело. В книгах у нас везде написано, я не есть это тело, вы не есть тело. И человек будет говорить, я не есть, а мы же есть душа. Когда вы не есть это тело, значит, вы и не есть эта душа. Что как будто бы о душе говорит кто-то другой. Я не есть тело, и я есть душа. А кто я? Вы не задумывались? И люди, привязанные к форме, они даже не замечают, почему Кирилл и Мефодий язык изменили. Почему такая важная была задача имена изменить? А почему такая важная задача была покрестить людей, изменить алфавит, азбуку, в которой было минимум 147 букв, свести их к 32-33 буквам, изменить этот алфавит, сказать «язычники», многобожники, язык объявить многобожием. Язык. Они изменили язык. Поэтому и называются язычники. Нужно было изменить их язык. И в русском языке столько уничтожено всех слов, понятий. Все арбуз, там, азм, буки, веди, глаголь. Ижица, зело, зло, значит, там, дальше, столько букв. Одних и там, по-моему, 8 было. Ети, ся, всякие разные, сколько. И весь этот алфавит был каким? Эзотерическим, духовным. То есть, человек, изучая азбуку, от а до от, там говорится, от аз до от, азот, да, он жизнь постигал. И, так сказать, возвращался назад к Богу через изучение языка. Как говорить правильно, как, чтобы язык был наполнен мистическим содержанием. И был такой, как бы посредством которого содержание, и был скрытый, санскрытый, скрытый язык. Скрытый для определенных личностей только принадлежащий. Как Девинагары. Девинагара это как бы божественный огонь. Знание, божественное знание. Язык, в котором божественное знание присутствовало. Они не знали этого, люди вот сегодняшнего дня, они не знают, почему изменен алфавит, почему надо было все это привнести. Какие-то, был у нас другой язык, другое письмо, да, узелковое, помните, может быть, вся, вот эта Велесова книга, так сказать, памятник дохристианский. Там столько много, они сказали, нет, все были так, дураками и шаками, вот только христианство их, то есть всех просветило, просветлило. Глупость полная. Официальное христианство людей сконцентрировало на распятии, а истинное христианство на кресте. Для одних крест это дыба, на которой приколошматили Сына Божьего, а для других крест это свастия аста, символ вечности и знания. Вот Кришна, свастика-то. И они, так сказать, все это же взяли, коснулись этого и извратили это специально. Чтобы при помощи этого же в итоге людей ввести. Почему они говорят лукаво? ввести в заблуд. И поэтому они блудить стали. Прямо с Божьим знанием они все блудниками стали. И поэтому там понарисовали картин. Блудница та, блудник тот, возвращение блудного сына. А что такое блуд? Похоть. В итоге они в похоть их всех уронили. Не надо ничему следовать, потому что он уже за все пострадал. Носите это распятие и не вздумайте следовать ему. А если вздумали, вот что с вами будет. Человек, видя лидера приколоченным к дыбе, вот представляете, вот сейчас бы меня взять, и вот в итоге я здесь лекцию читаю, сейчас бы забежали, раз меня перед вами, сейчас копьем проснули, избили бы, приколотили. Кто бы пошел потом моим путем? И так они взяли и сконцентрировали людей на смерти. Хотя бы там, ну, ладно уж, я бы уж понял, если бы они яйцами бились и говорили, Христос воскрес. Но они же яйца не носят на груди. Кстати, пару яиц носили бы. На чем они людей зафиксировали? На ужасной мученической смерти. Что вот, кто пойдет духовным путем, вот что его ожидает. И люди стали испытывать страх. Богобоязненность стали в них развивать. Не боголюбие, а Бога что? Боязненность. Что если мы пойдем, так же Отец с нами поступит. Он отдаст нас на съедение волкам, как Сына Своего, что Единородного. Они стали бояться. Это же, блин, так умно все придумано. Это же надо, какая-то продвинутая личность, гений зла какой-то должен был это все так заморить. И поэтому, когда мы видим... что ИСККОН начинает нас концентрировать на отравлении Шрилы Прабхупады, там на всякие... Что-то странное делается. И другая сторона, все, экстаз, только продвинутся те, кто знают языки, там, кстати, все аристократы и там ученые великие. Надо быть внимательными. Быть осторожными, внимательными. И все это сделают не с продвинутыми. Репрессии всегда на низ не спускаются. Чего эту голодьбу репрессировать? Будут репрессировать тех, кто мешает. То есть, те, кто что-то соображают. Это как государство в маленьком государстве. Любое общество репрессирует инакомыслие. Поэтому всегда Прабхупада говорил, мы должны быть очень внимательны. И Прабхупада ввел в тест, при каких обстоятельствах человек должен знать перед тем, как он принимает гуру, он должен точно разобраться, при каких обстоятельствах его надо отвергать. Полностью отвергнуть, но у нас ни один не знает. Но в тесте пишут какую-то просто цитату там, раз, выбирают. Когда он говорит, что он Бог? А как вы узнаете? Многие говорят, что он Бог не так вот. Я Бог. А так скажут, что вы и не поймете. Отклонения какие-то, никто не знает. Люди не квалифицированы. Но они пишут тест. Как же можно тестировать человека, который не квалифицирован? И они говорят, ну пусть получают все инициации, все. Но это обращение. Понимаете, да? Обращение. Бойтесь донайцев, даров приносящих, так сказать. Поэтому мы говорим об этом. Тот, кто не хочет обмануться, не обманется. Тот, кто хочет тут лапшу какую-то словить, да ради Бога. Здесь лапши будет летать, знаете, сколько еще. Ой-ой-ой. Вагонами, пачками, там всем, чем, кренделями. Вы еще услышите такие экстазные киртаны, которые вы в жизни не слышали. Услышите такие голоса, такие цитаты. Еще вам рассказывают такие истории, от которых вы будете здесь кататься по полу и рыдать. Прабхупада сразу нас всех предупредил в маленьких книжках об этом. Что такое профессиональные чтецы Бхагаватам? Вы послушайте, ни одной лекции такой не услышите, нигде, никогда. Как она будет суперовая какая. Вы услышите такой киртан, что вы просто будете думать, что вы уже на Вайкунтхе. А там не просто непреданный, а вообще непреданный. Не просто какой-то слабенький преданный будет или что-то.